Глава 14. София. Каждое прикосновение Давида отражается в глазах Лекса. Мужчина обнимает меня, разжигая пожар внизу живота. Феликс добавляет в него горючего. Я снова плотнее сжимаю ноги, лишь почувствовав их запах. Это ведь ненормально. Я никогда так не хотела мужчин. А сейчас надеюсь, что мне не удастся не застонать от прикосновений рук одного и глаз другого. Еще немного, и Лекс сорвется с места, чтобы оттащить друга. Это читается в его взгляде. Злом, возбужденным, надменным. Голый торс Давида — это отдельное произведение искусства. Мне плевать, что он только что вылез из-под машины. Я жмусь к нему, будто вижу не третий раз в своей жизни. Уверена, он слышит, как громко бьется мое сердце. Он говорит со мной, а в моей голове вакуум. Чтобы собрать себя в кучу, насильно толкаю в мозг воспоминания о том, что у меня теперь совсем нет денег. Это немного отрезвляет. Рука мужчины сжимает на спине мою рубашку, задевая через ее ткань обнаженную спину. Отвлекаюсь на рисунок на его руке, чтобы не поддаться этому соблазну, не доставить им такого удовольствия. Давид, добившись от меня ответа на свой вопрос, отходит. Становится холодно. Хочу вернуть его обратно и спрятаться от Лекса. Кажется, этот тип одним своим голосом может заставить меня стонать. «Покажи мне мастерскую». Беру Давида за руку и тяну вглубь, искоса глядя на его недовольного друга. «Я покажу. Ему нужно закончить эту машину сегодня», — заявляет Феликс, слезая с капота. «А что будешь делать ты?» Встаю за плечо зеленоглазого афродизиака. «Я свою часть здесь уже сделал. Идем», — протягивает мне раскрытую ладонь. Нервно сглотнув, руку в ответ не дала, просто побрела следом. Он хмыкнул, но возражать не стал. «Правильно, куда я денусь с подводной лодки? Наслаждайся». Чтобы прекратить поддаваться желаниям своего тела, решила задолбать его вопросами. «Мастерская — это хобби?» — начала с безобидного. «Нет, работа! Осторожно!» Ловит, когда я спотыкаюсь о какой-то кусок трубы. «Пусти!» — дергаю рукой. «Благодарить за помощь тебя, видимо, не учили». Он отпускает и идет вперед. «Это не помощь!» — заявляю в его широкую спину. «Это рефлекс. Был бы ты чуть дальше, не поймал, и я бы рассекла колено». Это в лучшем случае. Его ноздри забавно раздуваются от возмущенного сопения. Он сейчас похож на быка, перед которым машут красной тряпкой. Кольца в носу не хватает для полноты картины. «То есть ты хочешь сказать, что на ремонте всякого барахла заработал на свою машину?» «Да-да». Улыбаюсь ему. «Я знаю, сколько она примерно стоит. И сколько стоит тачка Давида, могу предположить». «Откуда такие познания?» Интересуется мужчина. «От отца». Не вижу смысла скрывать сей факт. Он машины коллекционирует, и стоит завести разговор? Закатываю глаза, вспоминая, что его не остановить. Он с восторгом будет пару часов рассказывать про движки, преимущества тех или иных моделей, конечно, сравнивая их в цене. Мы с братом слушали, хотелось нам этого или нет. «Понятно», — смеется Лекс. «Я такой же. Это судьба, детка», — подмигивает мне. «Губу закатай». Огрызаюсь, а у самой от его близости белье совсем не сохнет. Так дело не пойдет. Надо срочно что-то с этим делать. «Давид!» Зову своего спасителя. «Давид!» Заглядываю под машину. Мужчина бьется об дно головой, громко матерится. «Ну чего тебе, неугомонная?» Трет лоб грязной рукой, пачкая его. «Отвези меня к подруге, я все посмотрела. Спасибо за экскурсию». Он вылезает на свет, щурит свои зеленые глаза, пялись мне под рубашку. «Нравится?» Улыбаюсь. «Не должно?» Он не спешит подниматься. «Отвези меня к Алисе». «Уже не прошу, требую». «Нет», — спокойно отвечает, заползая обратно под машину. Хватаю его за ногу, дергаю на себя. Давид рычит, снова вылезает. И в отместку роняет меня на себя, ухватив пальцами за полы рубашки. Я со своего роста приземляюсь на мужчину, падая ему коленом между ног. Удачно так попадая, надо сказать. «Ой-ё!» Стонет он, спихивая меня с себя, прижимая руки к паху. «М-м-м-м!» Крепко закрывает глаза, скрипит зубами. «Беги!» — ржет Феликс у меня за спиной. Оборачиваюсь, открываю рот, чтобы ответить, а он вовсю надо мной потешается. «Чего ты встала? Беги, я серьезно!» Отходит в сторону. Давид поднимается с пола, и на его лице отражается все, что он сейчас со мной сделает. «Мама!» — пискнув, сделала шаг назад. «Я предупреждал!» — довольно скалится мой голубоглазый кошмар. «Давид, ну прости, я же не специально. Ты, между прочим, сам виноват. Это ты меня уронил». «Ой, зря я это сказала». Он рванул за мной. Я едва успела развернуться, перепрыгнуть через огромный ящик с инструментами, потом еще через один поменьше. За спиной Феликс уже тихо поскуливает от смеха. Ржать сил не осталось. Я с трудом, но добираюсь до огромных ворот. Только последний шаг мне сделать не дали. Давид дернул меня за ворот рубашки, поймал, развернул, вжал в стену. Его лицо оказалось так близко, я кожей чувствую его дыхание. Губы разомкнулись сами. Мужчина проводит по ним языком, удерживая мою голову ладонью за шею. Цепляет зубами нижнюю губу, сжимает. У меня искры со слезами брызнули из глаз. «Не делай так больше!» — хрипит Давид. «Это ты меня уронил!» — напоминаю ему снова. Он слизывает каплю крови из ранки, и она красным следом остается на его губах. Мужчина развернулся и пошел вглубь гаража, оставляя меня наедине с сумасшедшим шумом в ушах от его выходки. Стираю пальцами следы этого странного недопоцелуя. Облизываю палец с красными подтеками. «Сексуально!» — довольно улыбается Лекс, протягивает мне сигарету. «Держи, чудо! И запомни!» Он стал серьезным. «Если я сказал беги, ты бежишь, Софи, не оглядываясь, не раздумывая. Бросаешь все и мчишься прочь со скоростью света».